дорогие братья и сестры, сегодня я хочу посвятить свое обращение к церкви размышлению над тем, как мы должны относиться к Слову Божьему. Эти мысли у меня появились, когда я готовил проповедь о благоговении, которую мы имели возможность слышать в воскресенье. Если вы помните, там мы разбирали, в частности, стих из 66 главы пророка Исаии, где во втором стихе говорится о том, что Господь презрит на смиренного, сокрушенного сердцем и на трепещущего перед Словом. И вот именно об этом отношении к Слову я задумался и понял, что должен поделиться об этом с вами. Дело в том, что для нас с вами далеко не секрет, что Слово Божье – это мощнейший фактор нашего духовного становления и нашего духовного состояния. Ничто не сравнится по эффективности со Словом Божьим. Потенциал его настолько огромен, что это слово на протяжении тысячи лет могло ободрять, вдохновлять, направлять, корректировать миллионы людей на земле. Подумайте об этом. Это не просто слова какого-нибудь литературного классика, например, Шекспира или Льва Толстого. Да, мы почитаем этих творцов, но их слова, конечно же, не обладают ни силой, ни ценностью, ни степенью воздействия на жизни людей, даже близко не приближаются к тому потенциалу, которым обладает Слово Божье. И для того, чтобы Слово Божье действительно эффективно могло работать в наших жизнях, нам необходимо правильно к нему относиться. Не секрет, что у многих из нас, даже в нашей церкви, есть проблемы с отношением к Слову Божьему. У многих нет никакой системы, никакой дисциплины в отношении Слова Божьего, его изучения. Многие не умеют размышлять над ним, а умеют только читать. У кого-то к нему чисто религиозное отношение. Мы об этом немножко поговорим потом. И все это приводит к тому, что потенциал слова не реализуется в наших жизнях. И это серьезный вопрос. Весьма и весьма серьезный. Вы знаете, я замечал, с каким особенным почтением к слову относятся люди в разных религиях. Ну, в частности, мне знакомо отношение мусульман к Корану. И мне знакомо отношение иудеев к Торе. Вы знаете, это достойно внимания. Например, мужчины, прежде чем читать Коран, они обязаны принять ванну или душ, одеть чистую одежду и только потом читать. Вот. И, по-моему, я не знаю, кто, где-то Слово Божье можно читать только стоя. Я не помню конкретно, в какой религии. Совершенно удивительно отношение, иудейское отношение к Слову, к записанному слову. Вы, наверное, знаете, что в синагогах существует во время служения такой обряд, который выполняется не каждый раз, а по особым каким-то дням или праздничным дням, как вынос Торы. Свитки Торы, свитки закона Божьего, хранятся у них в особом шкафу. И когда наступает время читать Тору, их достают из шкафа с величайшим почтением и потом возносят, высоко поднимают эти свитки, несут по залу, по всему. К свиткам могут прикасаться люди, к свиткам прикладываются, как к иконам, целуют их. Мужчины танцуют, держа в руках свитки Торы. Ну, это просто вот удивительно, как они читают. Потом я читал о том, насколько внимательно, насколько благоговейно относились к работе над переписыванием свитков, ну, когда еще не было печатной продукции, и технологии печати были неизвестны, Библию переписывали, от руки переписывали. И это была такая специальная профессия под названием масоретство. Масореты – это были профессиональные переписчики, которые всю свою жизнь переписывали свитки Торы. Ничего другого, а именно вот эти вот книги. И благоговея перед вот Словом Божьим, они тщательнейшим образом следили за тем, чтобы не допускать никаких ошибок при переписывании. В частности, для этого каждый переписчик в конце каждой строки подсчитывал количество букв на строке и писал рядом это количество. В конце каждой страницы переписчик подсчитывал количество слов, сравнивая с оригиналом, и количество букв, общее количество букв на странице. И тоже в конце страницы записывал это число. И вот так на протяжении всей работы они тщательно следили за тем, чтобы не допускать опечаток, описок. Поэтому, глядя на этот труд, мы можем не сомневаться в том, что ну, никаких подтасовок и никакой фальшивки нам не подсунули. И что та Библия, которую мы читаем, она прошла проверку временем, потому что первое поколение людей, которые хранили написанное слово, не относились к нему с должным уважением. Но о чем я хочу сегодня сказать? Понимаете, когда речь идет о трепете перед Словом Божьим, то нужно понимать, что Бога в меньшей степени интересует какое-то ритуальное почитание этого слова. Богу совершенно не нужно, чтобы такая книга, как Библия, или свитки Торы просто где-то лежали, с них вытирали пыль на каком-то пусть почетном месте, но это еще не говорит о благоговении или о трепете перед Словом Божьим. Мы уже говорили с вами, что для Господа благоговение – это наше внутреннее отношение к Нему. Это не просто какие-то внешние дела, пусть даже очень красивые, пусть даже очень впечатляющие для окружающих. Он хочет, чтобы наши сердца относились к Нему подобающим образом, и, относясь к Нему подобающим образом, мы совершенно, обязательно, естественно, точно так же будем относиться и к Слову Божьему. Невозможно отделить отношение к Богу от отношения к Его Слову. Невозможно почитать Бога по-настоящему и пренебрегать Его Словом. Невозможно почитать Его Слово и пренебрегать самим Богом и общением с Ним. Я думаю, мы все это понимаем. Но в жизни, к сожалению, в жизни многих христиан, этот разрыв почему-то довольно популярен. И люди, которые уверяют, что они очень любят Господа, очень дорожат им, в то же время запросто могут пренебрегать Словом. Они его не знают, они его не почитают, в смысле не исполняют. Ну, как можно почитать, как можно исполнять то, что ты не почитаешь? Не в смысле чтения, а в смысле почтения. И вот с таким парадоксом приходится сталкиваться в церкви. Вы тоже сталкивались, а может быть и в вашей жизни этот парадокс существует точно так же. Что, на мой взгляд, должно включать отношение, подобающее отношение к Слову Божьему? Прежде всего, это глубокое, очень бережное, очень вдумчивое, очень сосредоточенное и очень внимательное отношение к Слову Божьему. О каждой из этих характеристик отношения можно поговорить отдельно, потому что все они очень важны. И без этого просто невозможно во всей полноте воспринимать то, что в Библии написано. Хочу напомнить вам, вот в связи с тем, что для Бога намного важнее отношение сердца к Его Слову, чем какие-то внешние выражения этого почтения, такие как чтение Библии вслух, или чтение стоя, или вот эта чистая одежда, в которую одеваются люди, прежде чем читать. В каких-то религиях, я слышал, только мужчины имеют право читать, другие не имеют. Давайте вспомним, что по этому поводу говорил пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа. В 29 главе, в 12 стихе, он говорит так: «Этот народ приближается ко мне», с большой буквы «мне», то есть речь идет о Боге, да, слова Божьи он передает. «Этот народ приближается ко мне устами, чтит меня губами, но сердца их далеки от меня, и их поклонение мне», в синдальном переводе «благоговение передо мной», «лишь заученное человеческое предписание». Посмотрите, как все жестко. Господь видит сердца. Господа не впечатляют внешние формы. Господу не нужны наши заученные какие-то формулы, которые когда-то кого-то устроили или созданные кем-то. Поклонение, почтение, благоговение оно глубоко индивидуальное, оно не бывает корпоративным. Это наше личное отношение, которое воспитывается, которое должно быть воспитано. И ответственны за это мы сами. Посмотрите, пожалуйста, на такое местописание, как Псалом 118, стих 38. Псалом 118, стих 38. В синдальном переводе написано, что «утверди слово свое рабу своему ради благоговения пред тобою». В современном переводе говорится проще: «исполни все то, что ты обещал своему слуге, который благоговеет пред тобою». Благоговение, оно, конечно, провоцирует Бога. Наше благоговение провоцирует Бога уделить к нам особое внимание и отношение, и отнестись к нам по-особому, как бы выделяя из среды всех тех, кто возносят Богу молитвы. Бог же хорошо знает, где молятся лицемерно. Бог хорошо знает, когда молятся просто заученно, потому что положено, ритуально, религиозно. А также Он хорошо знает тех, кто молится от всего сердца. Ищет Его. И отношение к Слову, оно должно быть соответствующим. Именно таким. Как для благоговения в отношении Бога характерны, должны быть характерны глубина, то мы должны понять, что никакое поверхностное отношение к Библии, как к написанному слову, или отношение к проповеди воскресной, которую мы слышим, оно не устраивает Бога, потому что оно не принесет плода. Бог ведь не говорит слова, потому что их надо говорить. Он их говорит для того, чтобы мы их принимали и чтобы они работали в нашей жизни. А Слово Божье много говорится о том, что имеет колоссальное воздействие на жизнь человека. Да? Где-то написано, что оно подобно молоту, которая сокрушает любые там твердыни. Где-то оно сравнивается с несокрушимым напором воды, потоком воды. То есть речь идет именно о его силе воздействия. Именно поэтому, например, в первом послании Петра мы читаем о том отношении, которое должно быть заложено в нас, в отношении Слова Божьего с самого начала нашего пути, духовного пути с Господом. Петр говорит, чтобы мы возлюбили чистое словесное молоко, от которого мы можем возрасти во спасение. То есть вопрос спасения, ну, как мы понимаем, это вещь крайне серьезная для нас. И для того, чтобы возрасти во спасение, для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы принести Ему плоды, нам нужно выработать весьма серьезное отношение к Слову Божьему. Нам нужно полюбить это Слово. И то, что некоторые христиане, многие христиане имеют привычку чтения Слова Божьего ежедневно, должно вызывать всякое уважение. Потому что это и есть часть этого серьезного отношения к Слову Божьему и залог того, что это Слово будет приниматься с нами и будет усваиваться нами. Но, конечно же, тут опять же надо сделать поправку на то, что формальное отношение к изучению Слова Божьего, это тоже не является благоговением, и Слово точно так же будет обворовано нами недостатком внимания, недостатком вдумчивости, недостатком серьезности и вот этим акцентом на внешнее исполнение. Ну что вы хотите? Я читал Библию. Я читал ее несколько часов. Я прочитал столько-то глав. Знаете, неважно, сколько ты прочитал, неважно, сколько часов ты читал, какой объем ты способен прочитать, неважно, сколько ты даже запомнил из того, что прочитал, важно то, насколько глубоко это слово проникло в тебя. Глубина – это показатель благоговения. То есть благоговение никогда не бывает поверхностным. Это всегда очень глубокое, очень серьезное, очень почтительное, бережное, вдумчивое отношение. Господа никогда не удовольствует то, что мы будем классно цитировать Библию. Некоторые из христиан поднаторели в этом, проповедники просто вот от зубов у них отскакивают, как легко они цитируют Библию большими отрывками. Это, да, может повлиять, ну, произвести впечатление на публику, на аудиторию, но если это не работает внутри тебя, если это слово не становится твоей ценностью, если оно не становится предметом глубокого внутреннего размышления над словом, то нет смысла в том, чтобы его выучивать. Вот что важно понимать. Дорогие мои, я хочу, чтобы мы серьезно пересмотрели свое отношение к слову именно в контексте проповеди о благоговении. Еще раз хочу подчеркнуть центральную мысль. Как мы относимся к Богу, так мы относимся и к Его Слову. Если Бог для нас ценен, то и Слово Его ценно точно так же. Отрывать одно от другого невозможно. Если ты говоришь, что почитаешь Бога, но не почитаешь Его Слово, то ты не почитаешь тем самым Бога. Вот та главная мысль, которую я хотел вам сегодня донести. Давайте учиться относиться к слову серьезно. Начиная с того, что мы систематически соприкасаемся с ним, начиная с того, что мы питаем себя, свой дух, свою душу Словом Божьим систематически, регулярно, подобно тому, как мы питаем свое тело, заканчивая тем, какой процент нашей внутренней духовной жизни занимает размышление над словом. Какое место в нашем внутреннем человеке занимают мысли, рожденные Словом Божьим. Вы заметили, как многим очень трудно говорить о слове? Особенно, когда я прошу поделиться мыслями по поводу проповеди, по поводу какого-то отрывка Писания, я заметил, что некоторые из нас даже не представляют себе, что об этом могут быть какие-то мысли. Такое ощущение, что некоторые христиане дальше цитирования не идут вообще. Но на самом деле, конечно, Господу нужна, чтобы это слово работало в нас, внутри нас, изменяло нас, вызывало в нас размышления, реакции и изменения отношения. Именно так слово приносит плод, и по-другому никак. Независимо от того, сколько раз мы ее перечитали, Библию, как часто мы обращаемся к ней, важно то, с каким отношением мы обращаемся к нему. Поэтому я прошу, чтобы каждый из нас мог пересмотреть свое отношение к использованию Слова Божьего в любом виде, в написанном ли виде, в записанном ли виде, я имею в виду аудиозаписи, в виде проповеди живой, когда мы находимся в собрании и слушаем слово в чьих-то устах. Все должно быть весьма и весьма серьезно. И я просто убежден, что просто Господь хочет видеть в нас это серьезное соответствующее отношение. Хочу найти высказывание, которое меня коснулось в отношении Слова Божьего. Я его прочитал в одной статье в интернете. Там приводятся слова святителя Брянчанинова, если я не ошибаюсь. Ну, секундочку, не могу его найти. Найду и сразу вам его зачитаю. Вот нашел. Дела Божьи – это очевидно, должны быть изучаемы и рассматриваемы с величайшим благоговением и вниманием. Иначе ни рассмотреть, ни познать их человек не может. В Церкви Божией должно сохранять всевозможное благоговение и порядок, как для славы Божьей, так и для собственной душевной пользы. Святитель Игнатий Брянчанинов. На этом я хотел бы закончить свое сегодняшнее послание. Дорогие мои, пусть оно будет принято. Так хочется, чтобы Слово Божье в нас приносило плод, а не было просто таким красивым украшением или атрибутом нашего христианства. Дорогой Боже, мы отдаем себя в руки Твои, Господь. Обличай нас, меняй нас, Господь Боже. Мы не хотим быть дешевыми потребителями Твоего Слова, которое в нас остается тщетно. Есть такое выражение, да, чтобы благодать Божья не была тщетна в нас. И эта благодать для нас – это тоже Слово Божье, это дар благодати Твоей. Глядя на те перемены, которые оно способно производить в людях, Господь, мы просто обязаны стать в благоговении и трепете и сказать: Господь Боже, прости, если я неправильно относился к Твоему Слову, Господь, если я без подобающего внимания и серьезности читал его, если я рассматривал изучение Слова как просто обязанность религиозную, навязанную, и не находил в этом внутренней ценности или потребности, Господь, измени меня, пожалуйста, вот он я в руках Твоих, Господь. Боже, благослови слушающих, благослови их просто менять свое отношение к Слову. Я молюсь также, чтобы мы были благодарными Богу за Слово, благодарными за проповедующих, которые несут это Слово. Потому что Слово сначала переваривается внутри сердец этих сосудов, которые Бог использует для того, чтобы это Слово передавать нам, Господи. И, пожалуйста, пусть у нас будет правильное, благодарное отношение к Слову и к тем, кто его передает и делится им, не повреждая Слово, а просто передавая его. Будь прославлен, дорогой Господь. Спасибо Тебе за Твой неизреченный дар Твоего Слова, Господь. Аминь.